о людях низшего сорта. В городах процветала проституция. В них на каждом шагу встречались нищие, приюты для бедных были переполнены. Уже имелись трущобы, а те сотни людей, существование которых зависело от общественной помощи, обязаны были носить специальные жетоны, свидетельствующие об их приниженном положении. В сельских районах уделом почти всех, кто жил своим физическим трудом, были самая простая пища, самое убогое жилище и самая грубая одежда. А труд свободной бедноты в городах и на фермах, как и всегда труд бедноты, был очень тяжким и очень долгим. Вот, кстати, а как, собственно, попадала в американские владения британской короны эта самая белая беднота? Решившие податься за океан в поисках лучшей доли простолюдины, ничтожнейший их процент располагал средствами, чтобы самостоятельно оплатить свой проезд и, следовательно, стать в колониях вольными. Остальные добрые англичане попадали за моря несколько иначе, и положение их немногим отличалось от участи черных рабов на плантациях просвещенных джентльменов. Начнем с относительно благополучной категории – выкупников, учеников и обязанных учеников. Выкупником именовался человек, которому оплачивали проезд из Англии в Америку, а он за это обязан был отработать в качестве слуги определенный срок – от 2 до 7 лет, в среднем, как правило, 4, после чего мог уже самостоятельно выбирать себе занятия по вкусу. Согласно подсчетам историков, около 70% всех англичан, перебравшихся в Америку до революции, составляли как раз выкупники. Ученики, сыновья бедняков, которые опять-таки в уплату за проезд в Америку и обучение ремеслу обязаны были отработать там, где им укажут власти, до достижения ими 21 года. Разница между просто учениками и обязанными учениками заключалась только в том, что первых родители отправляли за море по своему побуждению, а обязанных, как правило, бездомных, сирот, беспризорников, отправляли силком в колонии власти. Но вышеописанные категории, по крайней мере, имели все шансы стать вольными людьми после отработки своего срока и достижения совершеннолетия. Были гораздо более бесправные, собственно, бесправные вовсе, новоамериканцы, так называемые кабальные слуги. Это совершившие преступления в Англии мужчины и женщины, которым смертная казнь или длительное тюремное заключение заменялось ссылкой в колонии. Читатель ошибется, если решит, что речь идет о каких-то матерых разбойниках и душегубцах. В доброй старой Англии на виселицу можно было угодить за простую мелкую кражу, если стоимость украденного превышала определенную сумму. Например, воротник для простой служанки, сделанный из самого дешевого кружева, как раз и стоил столько, чтобы обеспечить укравшему петлю. По тем же подсчетам, число кабальных вплоть до 1775 года составило 50 тысяч человек. И участь кабальных была не в пример тяжелее. Срок кабалы был немаленьким, от 7 до 14 лет, а порой и пожизнен. Кабальные трудились на плантациях зерна и табака, на лесоповале, в мастерских по изготовлению канатов для флота, не получая ни гроша в уплату, исключительно за харчи и ночлег. Продолжительность рабочего дня и условия труда единолично определял хозяин предприятия. Побег с этой каторги карался поркой и удвоением, а то и утроением срока. Кабальных лупили почем зря, клеймили каленым железом, водили на работу в кандалах, натирали раны солью. Жаловаться они не имели права. Вот рядовой памятник эпохи. Объявление в Пенсильвания Газет от 8 сентября 1773 года. Уже пару месяцев, как грянула революция, но порядки по инерции оставались прежними. Бежал от ниже подписавшегося, проживающего в Апер-Пенснек, округ Селем, 27 августа сего года, слуга-шотландец по имени Джеймс Дик, около 30 лет от роду, ростом около 5 футов 8 дюймов, волосы рыжеватые, цвет лица свежий, смотрит из-под лобья, говорит хриплым голосом. Во время побега на нем был железный ошейник, так как это уже 8-й его побег, и темная куртка из медвежьей шкуры. Кто поймает упомянутого слугу и обеспечит, чтобы его господин смог вернуть его себе, получит награду в $3, которую заплатит Томас Кэрри-младший. И, наконец, самая позорная страница в истории колоний – похищенные в Англии и переправленные за море дети. Это была не импровизация, а поставленный на широкую ногу, хорошо отлаженный, практически легальный бизнес. Один из профессионалов хвастал, что за 12 лет он похитил для колонии 6 тысяч детей. Глупо думать, что он был один такой. Легко догадаться, что эти несчастные детишки были опять-таки совершенно бесправны. Теперь понятно, какой горючий материал накопился в колониях и почему грянула американская революция. Десятки тысяч людей, попавших в этот жуткий механизм в том или ином качестве, считали Англию уже не отечеством, а злой мачехой. И когда была оглашена Декларация независимости, они и составили революционную армию генерала Вашингтона. Да и революция, легко догадаться, произошла не с бухты-барахты. На протяжении столетия до ее прихода колонии трясло. Кабальные, зачастую объединившись с беглыми неграми, поднимали бунты, требуя улучшения своего положения, а то и полного освобождения. Некий Исаак Френд из той же Виргинии еще в 1661 году лелеял планы устроить заварушку на всю страну. Суд установил, что он добивался, чтобы они сколотили отряд человек в 40 и добыли пушки, а он будет первым и поведет их за собой, выкрикивая по дороге: «К нам, кто за вольность и свободу от рабства», и утверждал, что к ним явится достаточно людей, и они пройдут всю страну и перебьют всех, кто окажет какое-либо противодействие, что они либо добьются свободы, либо умрут за нее. Повешенные Френд и его атаманы были белыми. В 1740 году группа негров-рабов пыталась отравить источник, снабжавший Нью-Йорк питьевой водой. А в следующем году заговорщики белые, объединившись с неграми, пытались выжечь Нью-Йорк дотла, и прежде чем их взяли, успели устроить изрядное число пожаров. В 1766 году белый Уильям Прендергаст поднял восстание фермеров долины реки Гудзон. Восстание жесточайшим образом подавили регулярные британские войска. На местную милицию надежды не было. Прендергаста суд приговорил к повешению и четвертованию. Но что характерно, во всей Америке не смогли найти ни одного человека, взявшегося бы за исполнение приговора. Кое-кто, может, и согласился бы, но боялся звучавших повсюду угроз. Мол, найдись палач, на свете не заживется. Кончилось все тем, что перепуганный губернатор убедил английского короля помиловать крестьянского вожака. Честное слово, по сравнению с английским опытом, русская Америка выглядела, если не райским уголком, то уж, безусловно, благостным местечком. Вскоре после создания российско-американской компании случилась большая беда. В августе 1799 года из Охотска отплыл в Русскую Америку самый крупный корабль, каким располагал Баранов — «Феникс». Командовал им Джеймс Шилдс, один из немногих англичан, примиряющий меня с существованием означенной нации на белом свете. На борту были товары и снаряжение на сумму более чем в 500 000 рублей, а также 103 пассажира и члены команды, в том числе глава православной церкви в Америке, епископ Кадьякский Иосаф. Феникс вышел в море и исчез навсегда. Только в мае следующего года на Тихоокеанское побережье Охотского залива и Американские острова стало выбрасывать части обшивки Феникса и остатки груза. То ли шторм всему причиной, то ли желтая лихорадка, эпидемия которой вспыхнула на борту. Эхо этой утраты ощущалось в Америке еще несколько лет. Баранов лишился надежного судна, опытного капитана, сотни русских поселенцев, товаров для обмена на меха. В 1800 году, правда, случилось и более приятное событие. Император Павел наградил Баранова шейной золотой медалью на Владимирской ленте с надписью «Каргопольскому купцу Баранову, воздаяние усердия его к заведению, утверждению и расширению в Америке российской торговли». Баранов отнесся к высокой награде, в общем, равнодушно. Не ради того старался. Он в свое время писал о себе: «Я бесчиновный и простой гражданин Отечества». У Баранова в то время было много нешуточных забот. Индейцы на Медной реке едва не убили морехода и рудознатца Константина Галактионова, продвинувшегося на 400 верст вглубь материка. Что интересно, причины были вполне экономические. Вожди племени Атна сами с грехом пополам наладили добычу и выплавку меди, продавали ее русским и не горели желанием потерять свою монополию. Чтобы не мелочиться, они решили вдобавок еще и уничтожить Константиновский редут, ближайшее русское укрепление. Раненому Галактионову удалось бежать, а командующий редутом Иван Кусков за правилами медиплавильного концерна Патна сумел договориться. Вторая экспедиция подлечившегося Галактионова прошла без эксцессов, но место рождений он и в этот раз не нашел. А Баранов в это время сцепился со сколотившейся против него оппозицией, которую составили монахи, переводчик Прянишников и подпоручик Талин, офицер на службе компании. С Талиным Баранов и раньше конфликтовал. Этот обормот не выполнил порученное ему задание по обследованию проливов архипелага Александра, к Баранову для отчета ехать отказывался и, мало того, орал, не иначе как насосавшись водки: «Если де управитель сам ко мне соберется, я его к мачте привяжу и истязать зачну». Причина известна. Этот никчемный субъект пыжился от дворянского гонора, не желая подчиняться купчишке. Но на сей раз все было гораздо серьезнее. Речь шла не просто о неповиновении. Оппозиция, представленная главным образом монахами, всерьез собралась провести этакие революционные преобразования, установив всеобщие свободы. У нее была даже программа — вернуть местному населению свободу жить по-старому, чтобы никто уж не ездил в партию, промышлял на себя и продавал промыслы вольно по охотским ценам. Как и в случае с 500 днями Явлинского, программа эта на словах выглядела завлекательно, но ее реализация на практике, что признают и современные историки, привела бы к полному краху русской Америки. Баранов, безусловно, был прав, когда говорил, что всеобщая свобода состояла только в грабежах, разбоях и всегдашнем кровожадном варварстве, что неминуемо последуют гибельные кровавые происшествия, народ российский весь погибнуть должен, и все занятия уничтожатся, и компания вся не спровергнуться должна, а с нею и все отечества выгоды, чего не в 15 лет поправить и привести в теперешний вид и положение будет невозможно. Так, несомненно, и случилось бы, победи план тогдашних перестройщиков. Компания в своем развитии перешла некий рубеж, к которому уже нельзя было вернуться. Как мы сегодня не в состоянии вернуться к Российской империи? Страсти накалялись. Настолько, что Баранов взял под стражу некоторых кадьякских тайонов и вывел на улицы Павловской гавани ночные дозоры. Монахи поносили его прилюдно и громогласно, обзывая изменником, бунтовщиком и разбойником, суля кнут и каторгу. Баранов, насколько можно судить из сохранившихся на него кляуз, тоже за словом в карман не лез. Особенно усердствовал временный глава духовной миссии на Кадьяке Герман, по характеристике Баранова, самый едкий пустынножитель, писака и говорун. Судя по тому, что о нем известно, это был своеобразный прародитель нынешних либерально-демократических интеллигентов, умеющих лишь трепать языком и сочинять утопические прожекты, не имеющие никакой связи с реальностью. Ему, скажем, стукнуло в голову, что Баранов обязан немедленно собрать на Кадьяке все 2000 работающих на компанию туземцев, чтобы принесли присягу новому императору Павлу. Баранов резонно возражал: их не одну неделю придется собирать с отдаленных промыслов, при том, что стоит зима и плавание по морю опасно. Кроме того, в Павловской гавани не хватит продуктов кормить этакую ораву хотя бы несколько дней, так что лучше будет подождать весны, когда все и так соберутся. Но Германа несло. Он объявил Баранова изменником государю, а себя, явно не страдая избытком скромности, опять-таки публично сравнивал с Лас-Касасом, знаменитым испанским монахом-гуманистом XVI века, боровшимся за права индейцев Новой Испании. Правда, сегодня, когда прибавилось информации, фигура эта получила неоднозначную трактовку. Герман драл глотку, призывая туземцев вернуться к прежней вольности, а заодно, валив все до кучи, обвинял Баранова еще и в том, что часть духовных лиц из состава миссии стала пренебрегать своими обязанностями пастырей, попивать водочку и развлекаться так, как лицам их звания не вполне уместно. Причем тут Баранов совершенно непонятно. Он в глотку никому не лил, сами пили. Баранов всерьез пригрозил горлопанам, что если не уймутся, он отгородит их обиталище надежным частоколом и будет выпускать только в церковь на молитву, а то и вовсе соберет главных затейщиков в кучу, загонит на корабль и вышлет с Кадьяка куда подальше. Зная его крутой нрав, оппозиция присмирела и как-то понемногу утихомирилась. Баранов сгоряча попросился в отставку, но его, понятное дело, не отпустили. А тут подоспела с очередным судном и помянутая золотая медаль, после чего оппозиция увяла совершенно и никакой перестройки, а также всех и всяческих свобод, более не добивалась. Таллин, решив не искушать судьбу, потихоньку смылся в Охотск с попутным кораблем, а Герман, человек, в общем, неплохой, успокоился и расстался с мечтами о всеобщей воле. Еще о нем чуть позже. Все вроде бы наладилось. Но весной 1802 года к Баранову пришли алеуты и рассказали о плохом, по их мнению, предзнаменовании. В Кенайском заливе на Аляске охотники поймали не простых лисиц, а совершенно белых. Среди местных давным-давно жила примета, что это к несчастью. Летом Иван Кусков видел возле Ледяного пролива падение крупного метеорита. На сей раз русские это посчитали предвестием несчастья. Как ты ни относись к приметам и суевериям, но вскоре пролилась большая кровь. Вскоре начались уже не мелкие стычки, а самая настоящая русско-индейская война 1802-1805 годов. Безусловно, по сравнению с теми войнами, что вела в те же и последующие годы Россия с европейскими неприятелями, ее сравнивать нельзя. Но по меркам русской Америки это была именно большая, настоящая, серьезная война, самая крупная за всю историю наших американских владений. Зажигали, как легко догадаться, воинственные тлинклиты-калоши. Впоследствии они, уже имевшие представление о некоем подобии пиара, сваливали вину на русских и подчиненных им аборигенов. Дескать, до того достали своими насилиями и прочими злоупотреблениями, что не выдержали гордые сердца благородных краснокожих, и они со слезами на глазах вырыли топоры войны. Действительно, пришельцы были не без греха. Алеуты порой грабили индейские захоронения и расхищали запасы вяленой рыбы. А однажды, по каким-то оставшимся неизвестными поводам, убили семью одного из тлинкитских вождей. Но по большому счету это были те самые мелкие трения и взаимные кражи-грабежи-стычки, которые здесь творились на всем протяжении неписанной индейско-эскимосской истории задолго до прихода русских. Калоши обижались еще, что русские посадили в кандалы некоего знатного и авторитетного индейца. Но в том-то и суть, что угодил этот местный авторитет в колодки за то, что отнял у алеутов две каланьих шкуры и сети для ловли тюленей. Прикажете его за это пирожными кормить и медаль на шею повесить? Англичане в подобных случаях вообще шлепали виновного на месте, а заодно кучу его ни в чем не повинных родственников и односельчан. Главная причина, о чем калоши помалкивали, была та, о которой я уж упоминал. Русские разрушили сложившуюся тлинкитскую микроимперию, огребавшую дань со всех слабых соседей, и калошам ужасно хотелось вернуть эти вольготные времена. В глубокой тайне составилась целая коалиция против русских, которой, кроме главных каложских родов, примкнули индейцы из племен Хайда-Кайгани и Цимшина, которые обитали довольно далеко и никакого произвола русских на себе не испытывали. В селении Хуцнуву зимой состоялся съезд индейских вождей, где они тщательно спланировали одновременное нападение на крепость Михайловскую. Ее еще именовали Новоархангельском, на острове Ситха, на русские поселения, поисковые партии и промысловые флотилии. Многозначительная подробность. Индейцы отнюдь не сами по себе набрались стратегического мышления. В помянутом селении зимовало американское судно «Глоуп», капитан которого Кеннингхэм давно уже продавал калошам ружья, порох и боеприпасы и прямо подстрекал разрушить Новоархангельск. Тогда, мол, притеснители русские отсюда волей-неволей уберутся, и останутся только американские капитаны, которые калошам как родные братья, и пушнину покупают по божеской цене, и огненной водой поют от пуза, и ружей привезут сколько угодно. Так что план массированного удара по русским был разработан с участием Кеннингхэма и его людей, поставивших индейцам не только ружья, но и несколько пушечек-фальконетов. Как выражаются герои голливудских фильмов, ничего личного, просто-напросто бостонцы хотели избавиться от русских конкурентов, с очаровательной простотой выбирая те средства, что были под рукой. В конце концов, сами они рук не пачкали, а краснокожие, что с них взять с дикарей? Однако, как поется в русской солдатской песенке, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Разработанный американским капитаном план одновременного захвата Новоархангельска и крепости Якутат, а также слаженных нападений на все промысловые партии, притворялся в жизнь уже не им, а воинственными индейскими вождями. Горячие калужские парни плевать хотели на стратегию и координацию. А потому они еще до назначенного срока атаковали в устье реки Алсек промысловиков под начальством Ивана Кускова. Кусков, будущий основатель русской Калифорнии, даром что сугубо штатский человек, командовал неплохо. Первую атаку индейцев он отбил и не поддался на индейскую уловку, когда калоши притворным бегством в беспорядке рассчитывали заманить русских под огонь своих укрытых в лесу фальконетов. Отведя своих людей на близлежащий островок, Кусков ружейным огнем отбил еще несколько атак. Видя, что на победу рассчитывать нечего, индейцы вступили в переговоры, и Кусков, согласившись на перемирие, увел свой отряд в Якутат, который калошам уже нечего было и думать, захватить внезапным налетом. Одним словом, старательно проработанный американцами план провалился. Но Новоархангельск все же был калошами захвачен. В день штурма там было всего около 20 русских, один поступивший к ним на службу американский матрос, несколько больных алютов-промышленников, их жены и дети. В середине дня началось.